председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на месте руководил делами нового Пхеньянского завода спорттовары. Его сопровождали Чхэ-рён Хэ и другие ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын лично выбрал самый подходящий участок по строительству завода, обстоятельно интересовался планом его строительства, укомплектовал мощный стройотряд из воинов, а в январе этого года, когда строительство завода шло на завершающие стадии, распорядился наименовать новый завод Пхеньянским заводом спорттовары. Во время посещения кабинета истории развития завода Ким Чен Ын подчеркнул: для развития отечественного спорта, согласно чечейской спортивной мысли великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и их помыслам, Трудовая партия Кореи направляет главные силы на область спорта. Весь коллектив завода должен самоотверженно трудиться с особой гордостью за то, что он работает на важном аванпосте для реализации партийной мысли о построении спортивной державы и с пламенным патриотизмом. Обходя разные участки завода, Ким Чен Ын конкретно осведомился о том, как прошло строительство завода, каково состояние производства и каковы ассортимент спорттоваров и их качество. «Пхеньянский завод спорттоваров», — сказал он, — «был построен для всех удобств рабочих в работе и быту. Четко разделяются производственные, воспитательные и бытовые участки. С учетом особенностей того завода, где выпускаются разные спорттовары, на которые большой спрос среди не только спортсменов, но и учащихся и трудящихся, рационально и в совершенстве были размещены современные машины, и на высоком уровне осуществилась модернизация и информатизация производственной и хозяйственной деятельности завода, в результате чего стало возможным в большем количестве выпускать разные спорттовары против предыдущего периода. Чтобы гарантировать качество заводских товаров и производить отвечающие международному стандарту спорттовары, на заводе создалась стройная система контроля за качеством товаров. Производство на заводе наладилось в последнее время, но уже весь товарный склад навален футбольными, волейбольными и баскетбольными мячами, с радостью говорил Ким Чен Ын. Подчеркивая важность задачи Пхеньянского завода спорттовары в реализации партийной мысли о строительстве спортивной державы, он наметил задачи перед заводом уделять глубокое внимание расширению ассортимента спорттоваров, активно бороться за поднятие до мирового уровня качества заводских товаров с маркой Тесунсан, обратить особое внимание на повышение квалификации рабочих и удельного веса отечественного сырья и материалов, нормализировать и увеличить производство путем тщательной разработки хозяйственной стратегии. Мне очень приятно было познакомиться с Пхеньянским заводом спорттоваров. Мне понравилось все, что на заводе. Немало трудились для построения спортивной державы. Появилась в стране очередная гордость. Под руководством Трудовой партии Кореи во всей стране воцарила атмосфера, при которой приоритет отдается спорту, и как никогда высок спортивный бум, а среди спортсменов наблюдаются замечательные спортивные результаты. В таком свете выпускать спорттовары мирового класса – это весьма важное дело. Со строительством современного Пхеньянского завода спорттовары мы могли дарить спортсменам и населению доброкачественные спорттовары отечественного производства. Во что бы то ни стало, нам следует своими силами, отечественной техникой и материалами выпускать спорттовары, необходимые для развития профессионального спорта и популяризации спорта и физкультуры, подчеркнул Ким Чен Ын. Он горячо отозвался о труде воинов, которые безупречно построили Пхеньянский завод спорттовары, и дал директиву относительно сдачи нового завода в эксплуатацию. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что руководящие работники соответствующих учреждений и завода и местные рабочие с честью справятся со своей почетной задачей в борьбе за скорейшее превращение нашей страны в спортивную державу.